Казимир Валишевский. Иван Грозный. Эта книга озвучена специально для сайта «Книга в ухе». Читает Галина Горыня. Предисловие. Новая Россия во времена преобразований Петра Великого и Екатерины Великой уже была вооружена с ног до головы для всех завоеваний, моральных или материальных, приведенных в исполнение в то время или после. И известно, что в своем творении Петр Великий имел предшественником и явился продолжателем. Чьим? Непосредственные его предшественники – первые Романовы, правители государства, лишенного всякого сношения с Европой, закрытого для посторонних влияний и не имеющего возможности собственными силами достигнуть хотя бы первоначальной цивилизации. Восходя далее, к последним годам XVI века, мы встречаем смутное время, то есть беспорядок и анархию, варварство и мрак. Между тем, рассматривая ближе, можно заметить, что внезапный свет цивилизации, озаривший Россию в XVIII веке, не есть ее рассвет. Для восходящего солнца этот свет имеет слишком много блеска. Петр Великий не ошибся, и мрак, из которого явился его блестящий гений, был только лишь временным затмением. Внешнее и внутреннее развитие Великой Империи совершалось в таком порядке, какой имеет система снежных лавин. После долгого промежуточного времени внезапное перемещение центра тяжести обозначает стремление вперед с некоторыми остановками более или менее продолжительного характера. Подобное явление повторялось уже несколько раз и, по-видимому, должно появиться еще. Причина его и объяснение очень естественны. Совершая великую задачу, предназначенную судьбой, народ неизбежно должен был встречать препятствия и увеличить свои усилия. В это время и в следующее двадцатилетие прогресс народа задерживается во внутренних делах, а во внешних останавливается на пути, по которому следовал прежде. Это от того, что деятельность его была направлена в другую сторону, к завоеваниям новых владений, долженствующих еще расширить его границы до китайских морей с одной стороны и до Персидского залива с другой. Оставленные им задачи, тем не менее, зреют медленно, но верно, и берегитесь лавин. Предшественник, последователем которого считал себя Петр Великий, был современником последнего Валуа. И вот к этому-то времени надо обращаться, чтобы раскрыть политические и интеллектуальные начала реформатора. Трудная задача, но лишь таким путем можно прийти к пониманию окончательных результатов. Вот почему я представляю читателям этот том. Без сомнения, меня упрекнут, почему я не с этого начал. Но в истории, как и в анатомии, нельзя начинать сначала, с зародыша и клетки. Так что в действительности я только следую научному методу. Итак, с XVI до XVIII века Россия жила почти вне всякого общения с Европой и ее цивилизацией. Но прежде она уже делала усилия, чтобы выйти из этого замкнутого состояния. И то дело, которое вызвало сочувствие Вольтера, зародилось таким образом в то время, когда во Франции царствовали Карл IX и Генрих III. С этого времени огромная и варварская Московия начала входить в соприкосновение со своими западными соседями. Но дорога была заграждена Польшей и Швецией. Понадобилось более века, чтобы устранить эти препятствия. И если бы не было Батория, стрелка часов истории сделала бы свой оборот на 100 лет ранее. Снаружи – приобретение берегов Балтийского моря, уничтожение остатков власти татар, завоевание Сибири и открытие политических и коммерческих сношений со всеми государствами Европы. Внутри – введение начал европейской культуры и реорганизация государства на тех началах, которые мы видим теперь. Все, что Петр и Екатерина совершили, было задумано, начато и отчасти приведено в исполнение в это первое утро цивилизации, за которым слишком скоро нависли вечерние сумерки. Кто же это совершил? Человек, про которого Кюстин пишет, что он перешел все границы зла, дозволенные, так сказать, в той сфере Богом, его созданию. Преступник, лицо которого кошмар и имя ужас. Соперник Нерона и Калигулы. Грозный. Это самый любопытный пример аберрации в области не только легенды, но и исторической критики. И прежде всего, это имя, грозный, ужасный, которое я вынужден написать на обложке моего тома. «Yvon le terrible», чтобы обозначить, о ком речь, неточное имя. Русские нынешнего времени не подозревают об этой неточности, допущенной при переводах на иностранные языки. Немцы не могут решить, как лучше перевести слово «грозный». Словом «der schreckliche» или «der grausame». Обе версии неточны, но вторая хуже. Никогда москвичи не называли так Ивана IV в его время. Для них он был грозный. Однако обратите внимание на следующее. Во время полемики Грозного с Баторием последний упрекнул своего соперника в том, что он окружает себя рындами, вооруженными секирой во время приема послов. Грозный ему ответил: «Это чин государский, да и гроза. То есть этого требует мой ранг и уважение, которое я должен внушать». Никогда гроза не имела другого смысла. Обратитесь к домострою, знаменитому домашнему уставу москвичей того времени. В главе, где говорится об обязанностях отца семьи, от него требуется быть грозным, то есть внушающим уважение и уважаемым. Но что значит тогда убийство, эшафоты, уничтожение человеческих жизней, о чем говорят современники? Знаете ли вы в XVI веке какое-либо государство Европы, одна глава истории которого представляла бы идиллию? В Польше, быть может, где шляхта с последними ягеллонами начинала гибельные опыты в духе «Ноли мы тангери» – «Не прикасайся». Баторий привел в Польше все на некоторое время в порядок. Но в эти времена Московия и Польша были антиподами. И если одна имела успех, а другая нет, это только потому, что не разбирали средств. Обратите ваши взоры на гигантскую равнину, где работал этот народ, между Уралом и Карпатами, между Черным и Белым морями, и вы увидите, что ни лаской, нежностью и благостью можно было смешать, перетереть и слить в нераздельное целое 20 различных рас, составляющих теперь Россию. Возможно, что при этой работе Иван IV был более жесток, чем нравы его века. Мы об этом еще поговорим позже. Но в легендах и исторической критике эпитет «грозный» стал синонимом жестокости без смысла и без оправдания, чисто варварского происхождения, доведенного до крайности в своих проявлениях. И для того, кто знаком с могуществом слов, последствия не оставляют сомнения. Слово наложило ложное понятие на вещи. Конечно, представление об этом лице и его сподвижниках не может быть отделено от некоторых ужасных сцен, и вам надо приготовить ваши нервы к тяжелым испытаниям. Но сквозь эти зловещие видения вы, тем не менее, заметите то, что я назвал восходом солнца. В последнем из царствовавших Рюриковичей не считая Федора, бывшего только тенью. Один из вождей школы славянофилов Кавелин уже отметил центральную фигуру истории своей страны. С того времени попытки реабилитации этой фигуры множились и доходили до крайностей. Постараюсь разобраться в этих противоположных позициях и занять сторону истины. Я не считаю возможным предпринять это изучение, не обозрев сначала географических, политических и социальных условий, а также интеллектуального состояния и нравов страны, куда историк не может проникнуть иначе, как в роли исследователя. Первые 4 главы этого тома будут посвящены такому обозрению. За растянутость и подробности прошу меня извинить, иначе я рисковал быть непонятым и заговорил бы загадками. Этот ключ необходим для большинства моих читателей. Я мало пользовался неизданными документами. Те документы, которые оказались мне полезными, в большинстве случаев уже опубликованы, частью же совершенно недоступны. Что касается литературы по этому вопросу, то она очень обширна, и я не буду указывать на нее, чтобы излишне не увеличивать произведение. Я должен прибавить, что литературный источник представляет еще сырой необработанный материал. Историку нужно еще поработать, чтобы создать стройное целое. Пусть мой друг Иван Щукин, богатая библиотека и бесконечная любезность которого дали мне возможность выполнить мою задачу, примет выражение моей глубокой благодарности.